Глава 7. Год 4 от основания храма, месяц 1, Посейдеон, морскому богу посвященный. Январь 1172 года до новой эры, Энгоми. Я все-таки решил вывести ткацкое производство с территории дворца, но встретил яростное сопротивление собственной жены, которая этим самым производством руководила. Подумав, я отступил. Дворец, он ведь словно живой организм, и многие поколения царей точно не были идиотами, раз именно так обустраивали свою жизнь. Сотни служанок не только ткали, но и готовили, носили воду, убирали, вязали носки и свитера и делали еще кучу самых разных дел. Например, ублажали своих царей, если были молоды и красивы. Эта часть моей жизни тоже оказалась в цепких руках Криусы, которая теперь сама присылала мне рабынь на ночь. Делала она это так тонко, что я ни имен, ни лиц их запомнить не успевал. Мимо меня пролетал какой-то дикий калейдоскоп из разнокалиберного бабья, привезенного со всех концов света, от Сардинии до Нубии. Они просто делали свое дело и уходили, склонившись до земли и пятясь назад. Они даже не смели поднять глаза. «Да-да, моя жена опять ждет ребенка, а второй Фиано в своем дворце она точно не потерпит. Тяжко ей сейчас. Тут нет такого понятия, как токсикоз первой половины беременности. Понятия нет, а токсикоз есть. И еще какой». «Все вон!» — сказал я, войдя в ее покои, и служанки брызнули во все стороны, оставив нас наедине. «Зачем ты пришел, господин мой?» — спросила бледная как мел Криуса, которая похудела и осунулась до того, что на лице одни глаза остались. «Ты не должен видеть меня такой. Не смотри, прошу». «Глупенькая», — поцеловал я ее, — «неужели ты думаешь, что я разменяю мать своих детей на очередную смазливую мордашку? Ты думаешь, я забыл, что ты для нас всех сделала?» «Я сейчас нехороша», — заплакала она, закрыв лицо руками. «Я лежу колодой, и меня мутит день и ночь. Ну почему так? Почему любая рыбачка может работать до самого последнего дня, смеяться, хлопотать по дому, а потом родить под кустом, встать и просто пойти дальше? Почему мне дети даются такими муками? Моя матушка дюжину родила, и у нее никогда не бывало такого». Я сел рядом, обнял ее за плечи и прошептал на ухо. «Хочешь, я научу тебя ткать такое покрывало, которое ты сама не сможешь сделать ни за что?» «Что ты сделаешь? Ты научишь ткать меня?» Криуса так удивилась, что даже плакать перестала. И, по-моему, ее даже перестало тошнить. Она смотрела на меня расширенными глазами, а потом вспомнила. «Как тогда носки, да?» «Да», — кивнул я. «Слушай, когда делаешь толстое полотно из шерстяной или льняной пряжи, то в него можно вплетать короткие нити. Они привязываются к основе узелками и потом обрезаются ножиком, вот таким». Я протянул ей небольшой кинжал с крючком на конце. «Эта нить называется ворс. А в месте, которое можно закрыть пальцем, будет 10 узелков. Такой ковер согреет тебя в самую лютую стужу. Повесь его на стену, и он сохранит тепло в доме». «А, кажется, поняла», — прошептала Криуса, которая уже позабыла о своей немощи. «А если нити будут разноцветные, то ведь можно и любой узор сделать. Господин мой, неужели тебя и Великая Мать благословила тоже?» «Я пойду», — лукаво улыбнулся я, похлопав ее по пышному бедру. «Не скучай, царица, и, пожалуйста, умерь свой любовный пыл. Пусть твои рабыни приходят в мою спальню 3 раза в неделю, а лучше пока 2. Ты меня совсем заездила». «Алуна, Гания!» — закричала моя жена. «Одеваться и супа горячего подайте». «Лапша!» — стукнул я себя по лбу, уже выйдя в коридор. «Совсем забыл про лапшу. Ладно, в следующий раз скажу». Заседание царского совета сегодня проходило в расширенном составе. Египтянин Анхер, который Кайне уже вполне освоил, использовал свой устрашающий акцент только на стройке вместе с палкой. Он изъяснялся понятно и имен египетских богов в суе больше не употреблял. Он теперь вообще мало напоминал настоящего египтянина. Умение умножать в столбик и знание истинного значения числа пи поселили в его душе изрядный скепсис. Да и боги египетские в моей земле не имели власти, навсегда изменив этого парня. По слухам, он даже волосы начал отращивать и того же потребовал от своей жены. По какой-то непонятной причине лысые женщины ему теперь не нравились. Впрочем, если посмотреть, с кого именно он изваял статую Великой Матери, то становилось понятно, почему Нефред с такой искренней радостью провожала в порту свою лучшую подругу Фиано. Есть все-таки в женской дружбе нечто загадочное, недоступное моему пониманию. Глиняный макет будущего города обступили самые уважаемые люди Ингоми — купцы, писцы и военачальники. Они спорили, тыча пальцами в идеально прямые кварталы и в площади с храмами, которые стояли на пересечении улиц. Когда я вошел, все дружно поклонились, даже Ил, который на совете присутствовал всегда. Мальчишка постоянно тянул руку, чтобы потрогать что-нибудь, но тут же отдергивал ее назад, встретившись с чьим-нибудь укоризненным взглядом. «Государь», — обратился ко мне Рапану, — «рынок за стеной расположили. Нехорошо это. Налетят разбойники с моря, ограбят. Купцы просят площади у храмов под торговлю отдать». «Да ни за что! Кто за вами убирать будет?» — взвился градоначальник Ингоми, носивший гордое звание эпарха. Его недавно пришлось назначить, потому что хозяйство разрасталось не по дням, а по часам, а нити водопроводов тянулись все дальше и дальше к самым окраинам. Следить за всем этим было просто некому. «Торговцы сами уберут», — несмело возразил Рапану и сам застеснялся настолько наивного вранья. Эпарх хмыкнул и отвернулся. Этот раунд остался за ним. А мне пришла в голову неожиданная идея. Я ведь был в Риме. И помню форум Трояна, первый в истории торговый центр. «Вот этого квартала не будет», — сказал я, показывая на север города, недалеко от порта. «Здесь будет рынок». «Места мало, господин», — поморщился Рапану. «Город растет. Построим в 3 этажа», — отрезал я. «И все купеческие кварталы соберем вокруг него. Делайте лавки на первых этажах своих домов». О! Одномоментно выдохнули купцы, ослепленные неслыханными перспективами. А я скромно добавил: «Ваша помощь не понадобится, почтенные. Казна построит рынок сама. Где эконом?» «Я здесь, господин». Низенький писец, один из уцелевших при погроме столицы бандами живущих на кораблях, управлял огромным дворцовым хозяйством, включая мои имения, стада и сады. Должность его называлась Ойёкономос. Но мне это было выговаривать лень, и он смирился. «Возьмешь в свое ведение». Тот молча поклонился до самой земли и застыл в таком положении. «Не может подняться, сволочь. Боится, что я увижу его счастливую улыбку. Он уже прикинул, сколько соберет скупцов за право занять лучшие места. Испорчу-ка я ему настроение. Петросян я или где? Когда сделаете план каждого этажа, покажете мне. Я определю начальную цену каждой лавки, а потом места будут проданы с аукциона на срок в 5 лет. Бинго!» Мой эконом сначала побледнел, потом покраснел, а потом его физиономия приняла красивый зеленоватый оттенок. Как хорошо, однако, когда не ошибаешься в людях. Купцы нахмурились тоже. Они таки надеялись пропетлять, сунув увесистый кошель кому надо. «Мне надо, мне суйте!» Так и хотелось мне крикнуть им в лицо, но я благоразумно промолчал. Император Веспасиан брал ведь взятки вместо своих чиновников, а я чем хуже? У меня тоже задница, а не бюджет. Я строю город и огромные корабли, которые непонятно когда еще начнут давать прибыль. У меня на носу война и торговое эмбарго в отношении Египта, и оно неизвестно, чем закончится. «Нет, ребятки», — пробурчал я по-русски. «Легко жить хотите? Я вас выпотрошу». «А мясной рынок?» — поднял голос Рапану. «А рыба? А зелень?» «За стену!» — отрезал я. «Бойни на 10 стадий от пригорода отнести. Кто из мясников загадит реку отходами, повиснет на кресте. И выселите, наконец, из столицы всех кожевенников. Где мы пришлых седонцев размещаем?» «В Кирении, господин», — напомнил эконом. «Вот в Кирению и выселите», — милостиво кивнул я. «Пусть эту вонь седонцы нюхают, когда ветер с севера, во дворце дышать нечем». «А мы под кожевенников целый квартал отвели». Растерянно переглянулись вельможи. «Который?» — спросил я. «Вот этот. Показали мне кусочек города на отшибе». «Мы там построим термы», — решительно ответил я, а когда ощутил на себе 2 десятка непонимающих взглядов, пояснил. «Купальни с холодной и горячей водой, с бассейнами и комнатами отдыха». «Дорого получится, государь!» Непонимающе смотрел на меня Диакет. «Так это и не сейчас!» Горестно вздохнул я, мечтая о баньке из сруба. «Просто оставьте местечко. Лет через 5 вернемся к этому разговору». «Стоп! А почему это я должен мечтать о бане? У меня что, дерева нет? Печь я не сложу, не умею. Но мне и простого очага хватит. По-черному банька тоже очень даже ничего. Бывал как-то в такой в Сибири». Дальше высокое собрание пошло где-то за пределами моего сознания. Я мечтал о бане и дубовом венике, и на лице моем блуждала идиотская улыбка. Пара тысяч рабочих рук, работавших за еду, придала стройке совершенно неслыханный темп. Я прилюдно поклялся, что отпущу пленных, как только будут закончены стены, и даже небольшую награду дам. Ошалевшие от таких перспектив люди старались изо всех сил. И сидонцы, и тирцы, и библосцы, и даже горстка уцелевших пелазгов из-под газы. Впрочем, нет, этих бандитов пришлось распять. Отмороженные оказались на всю голову. А держать по стражнику на каждого такого заключенного экономически неэффективно. У Хананеев семьи есть, их дома ждут. А этим терять совсем нечего. Не люди, волки лютые. Привыкли кровь лить, как водицу. Вот поэтому у нас мужчин в плен практически не берут, ибо содержать нерентабельно. До вершин рабовладения времен Катона-старшего мы еще не скоро дойдем. Огромные 10-тонные блоки, что легли в основании стены, сменили блоки вдвое меньшие, а потом на самом верху их сменят камни весом до тонны. Нет нужды такую тяжесть на высоту волочь. Робкие намеки окружающих на тему «А почему бы не построить стены из сырцового кирпича, как все нормальные цари?» я отмел с негодованием. Недолгая неразбериха в Ассирии подходит к концу, и они очень скоро выйдут на авансцену. Выйдут вместе со своими таранами и маленькими кирками, которые несет в ручной кладе каждый воин. Они кирпичную стену разберут на раз. А наш главный строитель снова потерялся. Во время вынужденного отпуска на Родосе я вспомнил про такую штуку, как полиспаст и римский подъемный кран со ступальным колесом. Рассказал ему о них, и он снова забухал. Слабоваты нервишки оказались у парня. Непробиваемая корка воспитания правоверного египтянина уже давно лопнула с треском, но у него все еще случался культурный шок. Он никак не мог поверить, что 2 блока уменьшают необходимые усилия почти в 2 раза, а 4 блока — еще больше. Он сделал модель, проверил и пропал. Только горький плач Нефрет, проклинающий своего непутевого мужа-пьяницу, сигнализировал всему южному кварталу, что господин великий строитель все еще жив и даже частично здоров. Просто пока не совсем пригоден к работе. Думаю, подшутить над ним со всей свойственной мне искрометностью. Как только Анхер выйдет из сумрака, расскажу ему, что усилие может передаваться через 2 ступальных колеса. Вот весело будет. «Куда теперь, государь?» — почтительно спросил Сосрука, видя, что я застыл на месте, пока мой конь объедал какой-то куст, опрометчиво свесившийся из-за забора. «В храм наказующий», — сказал я, и Сосрука оживился не на шутку. Он что-то сказал на своем гортанном наречии родственникам, ехавшим за мной, и те оживленно загомонили. Я так и не смог разгадать эту загадку. Еще совсем недавно они на выстрел к этому храму боялись подойти, а теперь их оттуда за уши не оттащить. И возвращались они оттуда веселые, даже песни пели. А ведь ничего нового не произошло. Разве что еще один перегонный аппарат мой алхимик получил. Мне жена и Кассандра весь мозг пробили, требовали ароматных масел и притираний. Интересно, какая может быть связь между новым аламбиком у игромана-вавилонянина и хорошим настроением у моей охраны? Решительно не понимаю. Они у меня в употреблении ароматов не замечены. Зачем я еду в храм Немезиды? Сегодня в порт пришел корабль с зерном такого качества, что его целиком забрали для нужд дворца. А это значит, что агент-сидонец смог найти общий язык с премьер-министром Египта. У меня в подвале есть небольшая комнатка с дырой, ведущей в соседнее помещение. Я послушаю разговор. Не к лицу самому царю беседовать с простым купцом и ставить ему задачи. Пусть Кассандра этим занимается, но услышать я это хочу своими ушами. Дело слишком важно для того, чтобы отдать его кому-то. «Говори, Магон», — услышал я голос своячницы, слегка искаженный эхом, блуждающим по камням кладки. «Ваше поручение исполнено, госпожа», — раздался подобострастный голос. «Господин Чати поверил мне. Он повелел мне стать глазами и ушами во дворце государя». «Неплохо», — милостиво ответила Кассандра. «Пока ты можешь рассказать ему все, что увидишь и услышишь. Нам нечего скрывать, даже про весенний поход под Трою». «Великий царь покинет Ингомий вместе с войском?» — деловито спросил купец. «Да», — ответила Кассандра. «У нас мир с соседями, а флот будет бороздить море и топить всех подряд. Особенно тех, кто поплывет в Египет, не получив патент в казначействе Ингоми». «Чати просто сойдет с ума от злости!» С едва сдерживаемым восторгом произнес Магон. «Ты должен будешь сказать им следующее, купец!» Чеканным голосом ответила Кассандра. «Весной, когда взойдут семь сестер, корабли Аласии не повезут медь в Черную землю, потому что визирь Та запретил им это. Ванаксиней скорбит о нарушенной дружбе со своим царственным братом, сыном Ра, но признает право Египта торговать с тем, с кем ему угодно. А право царя Энея — брать силой любой корабль в море, ибо он — сын морского бога, и визирь Черной земли ему не указ». «И кому я должен буду сказать об этом, госпожа?» — уныло спросил Магон. «Кому-то из царедворцев Ааму, своих земляков», — ответила Кассандра. «При дворе много вельмож хананеев. Великий дом покровительствует им». «Чати просто сойдет с ума от злости», — снова сказал Магон, но в этот раз в его голосе никакого восторга слышно не было. «Но скажешь ты это только в том случае», — успокоила его Кассандра. «Если вдруг увидишь, что в Египте стало не хватать меди. По любой причине, понял? По любой». «Да, госпожа», — уверенно ответил Магон. «Все исполню, как приказали. Меди сейчас мало, но ее везут с Синая в фиванские мастерские. О перебоях я не слышал, но племена пастухов Шасу частенько шалят на караванных путях. Если что-то такое случится, я все сделаю». «Ты получишь 40 талантов меди на продажу», — ответила Кассандра. «И не криви лицо, купец. Скромность пристала тому, кто приносит жертвы Гермесу Агареюсу». Слушать дальше я не стал. Дело рискованное, но если Тимофей отработает свою часть программы, визирь Чати окажется на растяжке, и тогда мы возьмем его за горло. Синайская добыча не покрывает их потребностей даже 2/3, и качество этого металла низкое, мышьяка слишком много. Из него не сделать хорошего оружия. Мы и так их придавим, лишив железа, меди Кипра и дерева Ханаана. Но если после начала навигации остановить поступление меди вообще, это будет чертовски красиво. Они должны будут умерить спесь и начать договариваться. А у меня уже такой список пожеланий, что никакого папируса не хватит. Я шел быстрым шагом в сторону лаборатории мастера Син-Ахе и Риба, а войдя, остановился, словно громом пораженный. Вавилонянин валяется на полу, пьяный в слюне, и испускает носом необыкновенно затейливые мелодии. Моя охрана пьет прямо из кувшина какой-то продукт со странно знакомым запахом. А вот тот аламбик, в котором кое-кто должен был перегонять нефть, сиротливо стоит в дальнем углу, никому не нужный. На полу валяются пустые кувшины из-под вина и куски мыла, а на потухшей жаровне стоит котел с растопленным салом. Причем его явно топили не один раз. Жидкая фракция аккуратно слита в чашу, а в котле осталась лишь плотная белая масса. Я посмотрел на пребывающего в нирване парфюмера, вздохнул, глядя на смущенных кабанцев, и сказал, пристально рассматривая твердый жир на своем пальце: «Палок бы всыпать дураку, но ведь он сделал стеарин. Или это не стеарин? Я не знаю, что это, я же не химик, но из этого совершенно точно можно делать свечи. Сосрука! Поднять, разбудить, похмелить, не калечить. Он мне еще пригодится».